несмотря на то, что привязан, и трудно вздыхает ему без меня. Только я тоже выступаю с позиции силы. Извини, говорю, а как наш договор? А апельсины? Спрашивает гневно. При чем тут апельсины? Так спорили мы в роковое свидание, но дело до этого еще не дошло. Сижу на Бриттоне, очень нравится, я в восхищении, вся раскраснелась, слушаю, очень, очень прекрасно. Да только сосед мой, Владимир Сергеевич, затаился и портит мне жизнь. Потому что похожа была я всегда на застенчивую школьницу с толстыми косичками. Не умела хамить людям, даже слабым и беззащитным. Но не любила, когда со мной обращались, как с дешевкой. Кормили и требовали красоты, потому что высоко себя чту, и красота моя не подвластна. Ибо только та женщина может меня судить, что красивее меня. А мужчины вовсе судить не имеют права, а только восхищаться. А что до красоты, то красивее себя не встречала. Спросит, а Ксюша? Вот разберемся. Ксюша, конечно, красотка. Я ничего не скажу. Недостатков у нее, положим, нет. А то так бывает. Лицо красавицы, а спина вся в угрях. Я видела много таких и сожалела. А Ксюша, бесспорно, красотка. Только я красавица, я гений чистой красоты. И так меня все прозвали. И Владимир Сергеевич тоже говорил, ты гений чистой красоты, то есть без примесей. Но красота твоя не бульварная, не площадная. Красота твоя благородная, мочи нет оторваться. Так говорил и Карлос Посол, и средний азиат Шахрат. Но когда я ему позвонила, спрашиваю, узнаешь ли меня, Шахрат? Отвечает он без всякого юмора и цокает трубку языком. Я сразу все поняла. Ну, до лучших времен, Шахратик. А сама чуть не плачу. До лучших времен, отвечает Шахрат, большой в Средней Азии человек. Мы с ним на самолете одну за другой республики облетели, форель кушали. И читал он мне Ахматову и Омара Хайяма, гордясь не бульварной моей красотой. До лучших времен, говорит Шахрат, и цокает языком, как восточные люди, обманутые в самых искренних чувствах. А Флавицкой Станислав Альбертович оказался в конечном счете другом. Ну зачем ему, спрашивается, чтобы я рожала? Какой толк? А он беспокоится, звонит, на консультации приглашает. И когда Ритуля мне свое нетелефонное предложение передает, я к нему обращаюсь, не повредит ли, потому что опасалась, не будет ли это посягательством на жизнь нерожденного младенца, не пробьет ли ему череп, разгулявшийся армянин. — Исключено, — отвечает мне доктор Флавицкой. — Исключено. Только будьте, деточка, поосторожней. Случай ведь уникальный. Хотя раньше говорил, никогда не рожу. И я, довольная-придовольная, улыбалась ему в ответ, только по ночам огорчалась немного. Да Ксюша тоже сказала. — Не хочу. А стоматолог ее заставляет, который уже год, а Ксюша крутится на сковородке и удивляется. Ну, прямо как в Средней Азии. И тут не выдерживает мое сердце, взрывается, выхватывая апельсин из авоськи и кидаю. И пошла, пошла. Полетели оранжевые плоды в японского подлеца и его английскую братью, в скрипачей и виолончелистов, одетых во фраки. Нате, вот вам! И стала я ими швыряться, и набросился на меня побелевший уже окончательно мой знаменитый и героический кавалер, но оттолкнул его старые мощи, так оттолкнуло, что они отлетели не на шутку, и дальше. По Бриттону, по его безобразной симфонии, пока музыка не смолкла, и воцарилась тут загробная тишина. И в ложу ворвались, как три толстые собаки, капельмейстерши, что программки за пазухой носят и налево торгуют. Я по ним апельсином влепила, и сделалось мне смешно. А в зале тишина и почтенная публика. А в ложе от меня все отшатнулись. А я с капельмейстершами завязала потасовку. «Не рвите!» — кричу своими грязными руками мое платье. «Как смеете?» И бьюсь в директорской ложе, как красная тряпка. И японец с интересом обернулся в мою сторону, и все англичане за ним. Да тут вбежали к нам в ложу еще какие-то сильные, отчаянные мужчины. Простирают руки ко мне, чтобы я прекратила. Однако на глазах англичан не желают насильничать. Скорее, даже на мировую манят, пока не выйду. Не зря же перед началом гимна играли. А я думаю, пропадай все пропадом, буду драться. Но они все-таки обходятся по-джентльменски. Видят, я с самим Владимиром Сергеевичем рядом сижу. Думают, а вдруг так положено? Приказ поступил обкидать апельсинами английскую музыку. Так Ксюша рассуждала, выслушивая историю и очень довольна замешательством. «Вот, видишь, — сказала она, — ты, солнышко, смелее меня оказалась. Я бы так не рискнула по англичанам. Красиво!» Стоит ли, однако, добавлять, что Юра Федоров, прослышав про это, прекратил со мной знакомство на основании обиды за культуру, потому что решил, что это культурный терроризм и невежество, идущее от корней души. А я вам на это возражу. Гоните его подальше. И вот представьте себе, встречаю я этого Юру в компании моих новых друзей, и он начинает меня порочить, хотя на мне уже к тому времени лежит отблеск всеобщей известности. А на нем... «Ты кто?» — говорю я ему. «Ты, мразь, кто такой?» И тогда ему стало совестно, потому что последнее слово осталось за мной, как за мученицей, за идею. Но в этот момент Владимир Сергеевич увидел, что мне руки выворачивают и поступают невежливо, волокут в коридор, а там тоже толпа, готовая увидеть, растерзать, иные во фраках, но звери зверями. Вот тогда Владимир Сергеевич, как мой кавалер говорит собравшейся администрации, «расступись». И все, надо сразу заметить, начинают расступаться. А Зинаида Васильевна утверждает, что она, видите ли, обо мне не знала. Все знали, а она не знала. Да ведь этот эпизод стал доступен любому человеку, никогда не надевавшему фрак. А Владимир Сергеевич, мой Леонардик, взмахнул своей небольшой ручкой и говорит: «Расступись!» Они расступились, несмотря на милицию и ажиотаж в дверях. Я хотела бы взять с собой апельсины, но кулек из рук вырвали, и они покатились. И их тут же стали давить неуклюжие ноги многих мужчин. И Владимир Сергеевич грубо схватил меня за запястье и на лестницу, откуда тоже свешивались разные любопытные люди, а в зале молчала музыка. И он сказал администратору, пожелавшему осудить его за спутницу: «Вы бы лучше концерт продолжали». И администратор, догадавшись, что Владимир Сергеевич прав, побежал успокаивать японца, и японец быстро успокоился. Во всяком случае, Бриттон опять витал над сводами, когда мы выходили через служебный вход. Бриттон был восстановлен, а у меня от шума голова разболелась. Я едва видела, так разболелась голова. Глава 9. Мы медленно катимся. Мы подолгу молчим. Мы — катафалк. Ну, думаю, убьет. Имеет право. Он держит на отдалении белый профиль, переживает. Что, своего добился? Нет, — отвечаю. Боюсь его гнева и восхищения, все-таки спаситель, а мог бы на растерзание. Однако вот едем. А дальше, — спрашивает Ксюша. Что дальше? А дальше он говорит: ты, надеюсь, понимаешь, что это конец? Что это, говорит, окончательно? А сам везет меня дальше. Не выбрасывай на улицу. Молчу. Слушаю. Мигрень, апельсины в глазах пролетают. Японцы взгляд удивительный. Косится на мое выступление, пораженный нравами иностранной державы. Или почуял чего недоброе. Защемление прав. Но Бриттон снова витает над сводами. И все права мои при мне. Ты понимаешь, говорит, что это конец нашему договору? Я рот открыла. Ого! Ну, думаю, ловок. Ну, бестия, не ожидала. Ни Ксюша, ни я. Тонкий мыслитель. Отслоил одно от другого. А я, значит, у разбитого корыта и пальцем тыкаю в пыльное трюмо. Конец договору. Но всему остальному начало.